Кайян тяжело задышал. Он был более чем уверен, что девушка догадалась. Молодой лорд прибыл в подобное заведение впервые. Когда они вошли во внутренний зал, на них дыхнуло порывом горячего воздуха. Поскольку это был бордель, внутреннее убранство его наводило на определенные размышления. Стены были украшены фресками, а ширмы, столы и стулья были покрыты причудливыми узорами. По всему этому бродил пораженный взгляд Кайяна. Сглатывает слюну. Кто бы мог подумать, что существует так много странных и невероятных способов. Что ж, когда я вернусь в высший небесный павильон, я должен найти Суяни и попробовать их. Вестибюль был полон чувственным шумом, некоторые мужчины откровенно тянули руки к женским бюстам, другие страстно целовались, еще сильнее запуская руки под одежду женщин, бесстрастно щупая кожу, тяжело дыша. Повсюду звенели стоны удовольствия. Кайян возбудился так, что его лицо покраснело. Девушка подошла ближе, встала на цыпочки. Возле уха Кайяна раздался нежный шепот ее губ. «Молодой лорд, вы хотите поесть и выпить или, может быть, уединиться со служанкой в ее комнате? Что угодно, просто скажите. Здесь немного шумно. Тогда вы должны пойти со мной, молодой лорд». Засмеялась девушка и за руку потянула Кайяна к лестнице, ведущей наверх. На третьем этаже девушка нашла пустую комнату и осторожно завела Кайяна внутрь. «Поскольку это первый визит молодого лорда, служанка закажет закуску», произнесла девушка с сочувствием и нежностью. «Пожалуйста, подожди», резко сказал Кайян. Девушка улыбнулась, кокетливо прикрыв рот ладонью. «Что случилось, молодой лорд?» Кайян покачал головой и сказал: «Ничего, просто, я предпочитаю женщин постарше». Девушка удивилась, но не проявила раздражения. У каждого свои предпочтения. На сотню мужчин, которых она знала, приходилось 80 мужчин с особыми предпочтениями. «Значит, служанке нужно позвать старшую сестру», — ласково советовалась с ним девушка. «Не нужно, просто позови хозяйку», — сказал Кайян. Девушка вдруг потеряла дар речи. Она видела много гостей, но никто никогда не озвучивал подобной просьбы. Хотя в молодости хозяйка публичного дома тоже была компаньонкой, но со временем она интересовала мужчин все меньше и меньше. Поскольку гости не желали, чтобы она их сопровождала, она стала менеджером. Девушка колебалась. «Молодой лорд, вы уверены, что мне стоит позвать нашу маман? Просто позови ее». Кайян поспешно бросил ей серебряные монеты. Девушка кивнула. «Пожалуйста, молодой лорд, подождите немного, я не знаю, согласится ли она, поэтому я должна спросить. Молодой лорд не кажется слишком взрослым. Почему он предпочитает женщин постарше?» — думала она. «Нашей маман больше 40 лет, разница в возрасте делает их похожими на мать и сына. Не слишком ли экстремальный фетиш? Однако если гость хотел именно эту женщину, это было его право. Естественно, девушка не стала бы противиться его желанию. Зачем беспокоиться, если он за все платит?» Кайян ждал недолго, а затем открылась дверь в комнату. Он увидел, что перед ним стоит массивная женщина с густым слоем макияжа. Должно быть, в молодости она была довольно красивой, но теперь ее тело стало пухлым, а очарование юности уступило место жиру на животе. Едва услышав, что нашелся молодой лорд, жаждущий ее сопровождения, хозяйка, конечно же, обрадовалась и тут же бросилась к нему. Когда она вошла и увидела, что ее действительно ожидает молодой и привлекательный юноша, ее настроение стало более приподнятым. «В конце концов, у меня еще есть немного шарма». Войдя в комнату, она чарующе улыбнулась и любезно приветствовала его. «Молодой лорд», — она не договорила, потому что Кайян схватил ее и усадил на соседний стул. Перед ее лицом сверкнуло острое лезвие кинжала. Лицо хозяйки заметно побледнело, она глядела на лезвие, дрожа от страха. «Молодой лорд, что вам нужно?» Эта женщина не была глупой, она сразу поняла, что Кайян здесь ради неприятностей, а не ради удовольствия. «Хочу кое о чем тебя спросить». Кайян подвинул стул и сел напротив нее. Его голос был холодным, как лед. «Пожалуйста, молодой лорд, спрашивайте, я не буду ничего скрывать», — запаниковала хозяйка. «Три или четыре месяца назад ты покупала 30-летнюю женщину», — прищурил глаза Кайян. Она быстро ответила: «Пожалуйста, молодой лорд, можно точнее, я не совсем понимаю, кого вы имеете в виду. В нашем бизнесе часто продают женщин. Ее продала семья Мя». Лицо хозяйки чуть искривилось. Пристально глядя ей в глаза, Кайян продолжил: «Она изуродовала себе лицо, умоляя о смерти, а затем ее продали в секту Красного Облака. Теперь ты помнишь?» Хозяйка помотала головой. «Нет, молодой лорд, я не помню ее». Кайян быстро взмахнул рукой, и раздался хруст. На лице хозяйки появился темный синяк. «Это правда». Он влепил ей еще одну пощечину. «Молодой лорд, звук пощечины. Я не лгу вам. Звук пощечины. Я помню». Хозяйка смогла вытерпеть лишь несколько ударов. Лицо опухло, взгляд потускнел. Ей выбили несколько зубов. Если бы она продолжала отпираться, то это была бы верная смерть. Юноша перед ней явно был злобным и безжалостным воином. Как она, обычный человек, могла ему сопротивляться? Такая женщина была, но ее тело не осквернили, а лицо она изуродовала сама. Это не имело никакого отношения к нашей работе. «Понимаю», — кивнул Кайян и спросил, «тогда кто избивал ее и заставлял принимать гостей?» «Это», — хозяйка дрожала. Она никогда не думала, что у этой женщины обнаружится такое пугающее окружение. «Кто это был?» Кайян безжалостно вырвал один из ее ногтей. «Это была я, милостивый молодой лорд. Пожалуйста, пощадите, я била ее всего несколько раз. Когда дом покупает новую девушку, ее всегда воспитывают, если она не хочет сотрудничать. Я не знала, что она связана с вами, молодой лорд. Если бы я знала, то не стала бы вредить ей даже под страхом смерти». Хозяйка быстро упала на колени и принялась кланяться, стукаясь лбом о пол. Кайян тяжело вздохнул и прижал кинжал к ее шее. «Пожалуйста, пожалуйста, не убивайте меня!» В ужасе кричала хозяйка. «Я рассказала тебе все, что знала. Пожалуйста, пощади мою жизнь!» Ее голос утих, кинжал в руке Кайяна описал дугу. Брызнула кровь, взгляд хозяйки постепенно потускнел, а ее тело тихо упало на пол. Вытерев окровавленное лезвие, Кайян встал и медленно вышел из комнаты. Девушка, которая привела его сюда, подошла к Кайяну и нежно улыбнулась. «Молодой лорд, вы остались довольны?» Кайян проигнорировал ее, и такое отношение удивило девушку. Быстро подбежав к комнате на третьем этаже, она толкнула дверь и увидела окровавленный пол, на котором лежало тело хозяйки. Раздался пронзительный крик, и внезапно дом тысячи золотых перов охватил хаос. Морской город, оживленная и хорошо освещенная усадьба Мя. Мя Хуачен поселился в морском городе не так давно, но он был довольно хитрым человеком, так что добился кое-какого успеха. Он женился на девушке из семьи Шан, которая родила ему нескольких детей, пустил кори, а за эти годы его семья немного увеличилась. Хотя большой ее считать было нельзя, каждый год они зарабатывали 2 или 3 тысячи серебряных монет, так что Мя Хуачену можно было не беспокоиться о пище и одежде, ведя относительно легкую жизнь. Глава 200. Ночное нападение на семью Мя. В частности, в последние месяцы Мя Хуачен ощутил, что его состояние значительно выросло, а все из-за хорошего урожая, который он собрал. Во-первых, мадам Цзян привезла с собой большое количество семейных ценностей, поэтому всего за одну ночь имущество семьи Мя увеличилось вдвое. Вскоре после этого, когда он передал секте Красного Облака загадочный черепаший панцирь, старейшины секты лично пообещали заняться культивацией его сына Мя, а также дали Мя Хуачену культивационные таблетки. Обеспечив сыну будущее, Мя Хуачен испытал огромную радость, а экспедиция на скрытый остров ясно говорила, что секта им довольна. К тому же, Мя Линь как-то сказал, что в будущем возьмет в жены девушку по имени Юяо Цинь. Мя Хуачен знал, что эта Юяо Цинь была единственной дочерью старейшины секты. Если его сыну действительно удастся ее покорить, будущее семьи Мя будет гораздо ярче. Единственное, о чем он жалел, так это о том, что в тот день мадам Цзян слишком сильно сопротивлялась, и он не смог взять ее в плен. Думая о ее белом теле, ее достойном внешнем виде, Мя Хуачен не мог не расстраиваться. Если бы он тогда сдержал свой гнев и не продал ее в дом тысячи золотых перов, вместо этого оставив рядом, то рано или поздно она бы подчинилась ему и превратилась бы в его игрушку. В конце концов, она была обычной женщиной. Ему нужно было лишь спать с ней, окружить удобствами, и потом она бы уже не захотела от него уходить. Когда Мя Хуачен в следующий раз посетил дом тысячи золотых перов, хозяйка сообщила ему, что мадам Цзян изуродовала себе лицо и отказалась работать, поэтому им пришлось продать ее в секту Красного Облака. «Пф, какая же смерть ждет ее в секте?» — усмехнулся Мя Хуачен. Она не оценила его доброту, так что это была ее судьба. Потягивая вино, Мя Хуачен радостно смеялся, а другой обнимал одну из горничных, невольно наслаждаясь изгибами ее тела. Слева от него стояла другая красивая горничная, которая подливала ему вино. Неожиданно разбогатев, он купил их в доме 1000 золотых перов. Обе были красивы, роскошны и соблазнительны, и последние днями Хуа Чен проводил в постели с ними. Даже сейчас на его кровати сидели трое, а расположенный рядом с ней столик был уставлен изысканными блюдами. Мя Хуа Чен был одет в ночную сорочку, а горничные были почти обнаженными. Их пикантные части тела скрывала лишь тонкая ткань, больше 80% их мягкой нежной кожи были оголены. Элегантные талии, худые ноги, полные груди и круглые бедра создавали отличное зрелище. Потягивая вино, Мя Хуа Чен время от времени щипал тела горничных. Его взгляд постепенно заволокло вожделением, а настроение стало возбужденным. «Уберите стол, я хочу научить вас чему-то новому», — махнул рукой заметно пьяный Мя Хуа Чен. Горничные встали и быстро убрали стол и вино. «Ха-ха, давайте, давайте», — поманил их Мя Хуа Чен. Не дождавшись, пока они подойдут к кровати, он притянул их к себе. Девушки упали на кровати, лишившись одежды. Мя Хуа Чен быстро уложил их рядом и, сбросив одежду, приготовился накинуться на них, как голодный пес, но не успел он осквернить их нежные тела, как раздались горестные крики. Этот шум отвлек Мя Хуа Чена, он удивленно вскочил. Вскоре он услышал за дверью сердитый крик. «Жалкий сопляк, как ты смеешь носиться по дому семьи Мя?» Голос утих, его сменили громкие звуки сражения. Стражники ревели, набрасываясь на нарушителя спокойствия. Однако Мя Хуа Чен не спешил, вместо этого он внимательно прислушивался и анализировал ситуацию. Обнаружив, что злоумышленник очень силен, он нахмурился. Тот с легкостью убивал его стражников, одного за другим. Кай Ян, одетый в черную одежду, ворвался в дом семьи Мя, вооруженный стальным кинжалом, и каждый раз, когда вспыхивало лезвие ножа, умирал человек. Это была всего лишь семья, а не секта с множеством учеников. Многие стражники были людьми, которые достигли конца своего боевого пути и отказались от попыток двигаться дальше, вместо этого решив зарабатывать на жизнь службой на скромные силы. Семья Мя была новой и слабой силой, как она могла привлечь внимание действительно сильных культиваторов. Последние несколько дней Кай Ян тщательно узнавал обо всем, что имело отношение к семье Мя, поэтому знал, что сильнейший эксперт достиг лишь пика воссоединения. Хотя среди стражников было несколько человек, достигших уровня воссоединения, большинство из них остались на уровне трансформации ЦИ. Все они были в лучшем случае посредственностями, которым понадобилось 20-30 лет, чтобы достичь нынешнего уровня, которые не могли продвинуться дальше. Мя Хуа Чен нанял их на должность стражников и головорезов. Когда Кай Ян ворвался, стражники легко его обнаружили, потому что он даже не скрывался, но лишь несколько ударов, и на полу уже лежали несколько мертвых тел. Он достиг 9 уровня трансформации ЦИ, и теперь он намного превосходил большинство стражников семьи Мя. Не говоря уж о том, что разъяренный Кай Ян был окружен убийственной аурой юаньцы. Он напоминал демона, чьи алые глаза сверкают злобой. Густая демоническая ЦИ, которую он излучал, заставляла стражников семьи Мя дрожать от страха. Чтобы расправиться с сектой Красного Облака, ему понадобилась помощь секты Древнего Облака, но семью Мя Кай Ян хотел уничтожить лично. В конце концов, избавиться от обид можно было только так. «Кто ты такой? Такой молодой, и такая сила, должно быть, ты ученик какой-то великой секты?» — спросил командир стражи, достигший уровня воссоединения. Чтобы в таком возрасте достигнуть пика трансформации ЦИ, этот мальчишка должен был быть элитным учеником в одной из сект Бесконечного моря. Жалкие семьи морского города явно не могли бы породить такое чудовище, поэтому стражники действительно боялись связываться с любой силой Бесконечного моря. Если они убьют этого юношу и кого-то спровоцируют, тогда ему придется несладко. Хотя он принял серебро Мя Хуа Чена, решившись работать на семью Мя, его жизнь явно стоила больше. Однако этот юноша был очень странным. До сих пор не вымолвив ни слова, он просто убивал всех, кто попадался ему по дороге, словно бушующее пламя. Но если он хочет уничтожить семью Мя, на то должна быть причина, не так ли? К какой секте ты принадлежишь? Почему ты не можешь рассказать нам? Осторожный мужчина решил снова задать этот вопрос. Кай Ян остался безразличным, он продолжал двигаться вперед, сжимая окровавленный кинжал. «Ублюдок!» Отношение Кай Яна пробудило в командире стражи гнев. «Убейте его!» А если он действительно элитный ученик великой секты Бесконечного моря, колебались некоторые стражники. Посмотрите на его густую демоническую ци, даже если он был элитарным учеником, он явно сошел с ума. Разве секта будет заботиться о таком человеке? Эти слова имели смысл. Кай Ян ворвался, ничего не говоря, не отвечая на их вопросы. Вместо этого он убивал людей, и чем это было, если не безумием? Уничтожение злых демонов, долг и ответственность каждого. Поняв это, стража семьи Мя уже не колебалась. Несколько экспертов воссоединения бросились на захватчика. Кай Ян взмахнул рукой. Вперед вылетел черный дым. Стальной нож в его руке ярко вспыхнул, направляясь к стражнику, достигшего уровня трансформации ци. Стражник пытался отбить удар мечом, но меч вылетел из его руки. Нож Кай Яна раскалился истинный Ян, так что не только рубил лезвие противника, но и легко разрезал противника пополам. На пол вывалились кишки, брызнула кровь. Два эксперта воссоединения попытались приблизиться к нему, но не успели они это сделать, как в их ушах раздался странный злой смех. Этот жуткий звук поработил их души, словно рядом с ними таился эксперт, наблюдающий за каждым их действием. Они замерли, страшась напасть на Кай Яна, позволив старому демону атаковать их. В темноте ночи старый демон хорошо прятался, но два эксперта воссоединения, ощутив приближающуюся беду, попытались воспротивиться. Шило душилом вылетело на внутренний двор, где пронзила грудь стражника, достигшего пятого уровня трансформации ци, и быстро пронеслось сквозь него, забрав его душу. На острове Красного Облака старый демон поглотил много демонической ци, а потом, силу души великого эксперта, что значительно увеличило его боевые способности. Теперь он мог одним ударом убить культиватора трансформации ци. Пока старый демон летал, Кай Ян убил еще двух стражников трансформации ци. Разве другие стражники могли храбриться, увидев, как он беспощаден? Сопротивляться могли лишь три культиватора воссоединения, но даже они были подавлены нападением Кай Яна и старого демона. Их тела покрылись потом. Трое переглянулись, а затем закричали с сердитой решимостью. «Умри, жалкий мальчишка!» Три эксперта атаковали вместе, но Кай Ян отбил их удары своим кинжалом. Пока он сдерживал их, старый демон бесстрашно напал со стороны. Лязгнули лезвия. Экспертам воссоединения пришлось отступить на несколько шагов назад. Кай Ян бросился к одному из них и жестоко ударил его в грудь. Раздалось три глухих звука, человек кашлянул кровью. Один удар нанес ему серьезные раны, это была мощь трехуровневого взрыва пылающего солнца. Прежде чем они смогли броситься на помощь, старый демон успел напасть на него. Шило душилом пронзило его горло, на мгновение застряв в теле, а затем покинуло его. «Ха-ха-ха! Наконец-то я могу съесть достойную душу!» — раздался смех старого демона, прерываемый чавканьем челюстей. Два оставшихся стражника воссоединения отчаялись, и прежде чем они успели прийти в себя, Кай Ян, который находился в десятке метров от них, каким-то образом оказался прямо перед ними. Его кулаки, пылающие красным, врезались в их грудные клетки, словно куски плавящегося железа. Они взревели, призывая юаньцы, пытаясь противостоять этой атаке. Раздалось два глухих звука. Кай Ян был вынужден отступить, но в ладони противников вторглась резкая боль, а их тела наводнила агрессивная юаньцы. Они пытались уничтожить вторгающуюся юаньцы, но в конечном счете сделать этого не смогли. В их меридианы, словно накатывающие друг на друга волны, ворвались три потока ян, и меридианы лопнули, окружив их руки кровавым туманом. Стражники завопили от боли, но Кай Ян уже начал следующую атаку. Используя свою технику перемещения, он оказался прямо за ними и нанес свирепый шквал ударов. Два эксперта воссоединения отлетели в сторону, словно тряпичные куклы. Лишившись бдительности, они получили еще несколько ударов, и их тела снова затопило истинный Ян. На их лицах вспыхнула паника, они отчаянно гоняли по меридианам свою юаньцы, пытаясь избавиться от горячей юаньцы. Однако спустя мгновение старый демон снова бросился в неожиданную атаку, быстро лишив двух командиров стражи жизней. Глава 201. Мяхуачен. Проклятие. Бегите. Бегите все. В усадьбе семьи Мя было лишь три стражника, которые достигли уровня воссоединения, но и они были убиты меньше чем за 30 секунд, даже не успев дать отпор. Выжили лишь культиваторы трансформации ци, и как они смели здесь оставаться. Внезапно раздались жуткие звуки. Старый демон то ли смеялся, то ли кликотал, его шило душилом металось из стороны в сторону, и каждый раз, когда оно мелькало в воздухе, кто-то лишался жизни. На земле остались лежать десятки стражников, и все они достигли уровня трансформации ЦИ. Повсюду были разбросаны мертвые тела, воздух наполнял запах крови, Юань Ци Кай Яна металась повсюду, словно мощный шторм. Все его тело было покрыто злой ЦИ, и в сочетании с его темной одеждой это действительно придавало ему облик демона. Раздался взрыв. Дверь во внутренний двор распахнулась, и Мяхуа Чен выбежали из дома. Увидев хаос зрелища, которое устроил Кай Ян, он вдруг ощутил, как по спине его пробежал холодок. Он слышал, как Кай Ян появился и принялся чинить в семье Мя беспорядки. Он слышал, но он находился с двумя обнаженными красавицами и совсем не желал вмешиваться. Однако если сражение будет на улице, ему ведь не стоит сражаться голым. Непрерывные вопли стражников разбудили в нем панику, он даже забыл застегнуться на все пуговицы. Поспешно надев заношенную одежду, он наконец выбежал и ошеломленно заметил, что ни один из стражников не выжил. У его ног лежали мертвые тела. В 100 футах от себя он увидел человека, одетого в черную одежду, который медленно приближался к нему. Хоть его юаньцы и выглядела жестокой, все указывало на то, что он был лишь на пике трансформации ЦИ. Это открытие немного успокоило перепуганное сердце Мяхуачена. «Кто ты?» — гневно взревел Мяхуачен, глядя на Кай Яна взглядом, полным ненависти. Противник не ответил, вместо этого лишь ускорив темп. «Ты смерти ищешь?» Мяхуачен впал в ярости, тоже направился к Кай Яну. Расстояние между ними быстро сокращалось. Когда между ними осталось 30 футов, Мяхуачен вдруг указал на Кай Яна пальцем, и в воздухе засвистел резкий порыв ветра. Кай Ян инстинктивно увернулся, позволив ветру пройти мимо, и он оставил на нем лишь небольшое пятно крови. Мяхуачен был поражен, он не ожидал, что противник на таком близком расстоянии смог ускользнуть от его атаки, но не запаниковал, а злобно засмеялся и снова указал пальцем. Это был не самый лучший боевой навык, но с точки зрения скорости и потребления юаньцы он был выгодным. Это затрудняло сопротивление противника. Однако он вдруг потерял Кай Яна из поля зрения, а в следующий миг Мяхуачен ощутил жар прямо у себя за спиной. Жалкое отродье. Хотя скорость Кай Яна его шокировала, Мяхуачен все равно оставался на пике воссоединения, у него не могло быть скрытых приемов. Рефлекторно применив неизвестную технику перемещения, Мяхуачен отскочил на несколько десятков футов, и атака Кай Яна пришлась на пустое место. Находясь в воздухе, Мяхуачен развернулся, накалил юаньцы до предела и нанес двойной удар ладонью. Кромсающий ветер. Смутно просвистел ветер, две ладони Мяхуачена внезапно стали размытыми, и лезвия ветра, которые нельзя было увидеть невооруженным взглядом, быстро полетели к Кай Яну. Хотя Кай Ян не мог видеть эту атаку, его чутье было необычайно острым, и он видел траектории движения этих лезвий. Его фигура вспыхнула, и он быстро увернулся. Лезвия ветра пролетели мимо, вспоров одежду Кай Яна, ударили по земле и оставили там паутину трещин. Однако Кай Ян все равно был невредим, лишь отлетели в сторону несколько лоскутов его темной одежды. Мяхуачен усмехнулся, немного увеличил скорость и крикнул: «Посмотрим, как долго ты сможешь уклоняться». Вперед вылетело больше десятка лезвий ветра, которые заблокировали Кай Яну все пути отступления. Взгляд Кай Яна похолодел. Не сдерживаясь, он яростно выбросил истинную Ян, все его тело покрылось ослепительным пламенем, ярким, как солнце. Скрестив руки на груди, он приготовился принять удар. Раздалась серия слабых звуков, лезвия ветра оставили порезы на груди, руках, шее и бедрах. Порезы были глубокими, а кровь извергалась, вид у Кай Яна был ужасающий. Однако Мяхуачен удивился, потому что он ранил противника, но не смог лишить его жизни. Эти раны были слишком незначительными, лезвия не распороли кожу до кости. Как эта темная юаньцы, энергичная и чистая, могла противостоять его силе воссоединения? Видя, какие потери несет Кай Ян, старый демон гневался и умолял разрешить напасть, но Кай Ян категорически отказывал. Эту битву он хотел завершить сам. Он делал это не только, чтобы исследовать полноту его нынешней силы, но и для того, чтобы стать выносливее и прорваться. Если он заручится помощью старого демона, Мяхуачен умрет быстро, но это будет противоречить его военному пути. Осознав решимость Кай Яна, старый демон лишь порекомендовал ему быть осторожнее и больше не вмешивался, продолжая находиться в шиле душилами. Когда Мя Хуа Чен увидел лицо Кай Яна, он понял, что эта темная фигура на самом деле лишь 16-летний мальчишка. На лице его отражались мрачная решимость, насмешливость, безумие, кровожадность и спокойствие. Все эмоции идеально сочетались друг с другом, вызывая странное чувство противоречия. Нахмурившись, Мя Хуа Чен крикнул: «Юноша, мы где-то виделись». Лишь увидев это лицо, он понял, что оно ему смутно знакомо, но не мог вспомнить, где же он его видел. Это было несколько месяцев назад, именно тогда он видел Кай Яна в последний раз, однако тогда он выглядел, как жалкий нищий, покрытый грязью. Разве мог Мя Хуа Чен связать этого впечатляющего противника со злой Ци, с тем жалким попрошайкой? Ответа не последовало, противник отказывался говорить. «Черт бы тебя побрал, ублюдок, ты так самонадеянно проник в дом Мя, ты труп». Больше не думая о разговоре, Мя Хуа Чен активировал технику перемещения и, оказавшись перед Кай Яном, принялся яростно атаковать. Он отчаянно пытался отнять у него жизнь. Кай Ян тоже активировал технику перемещения, иногда нанося удары ладонями, кулаками. Он ожесточенно сражался с Мя Хуа Ченом. Скоро разрыв в культивации дал о себе знать, и Кай Ян, способный лишь защищаться, оказался в невыгодном положении. Натиск Мя Хуа Чена продолжал расти. На его лице показалась презрительная насмешка. Но Кай Ян, хоть он и сражался с экспертом воссоединения, постоянно неся убытки, не беспокоился. Рискуя собственной жизнью, он с упорной решимостью продолжал двигаться вперед. Ему нужно было преодолеть этот разрыв между жизнью и смертью, чтобы укрепить навыки боевых искусств, чтобы сломать его нынешние границы и прорваться к следующему уровню. Это был неразумный выбор, а скорее отчаянная ставка. С таким же успехом Кай Ян мог бы пройти по проволоке, натянутой на огромной высоте. Старый демон мог лишь испуганно смотреть, подавляя чувства, которые поднимались у него в душе. Чем больше он получал ранений, тем сильнее в его теле вспыхивало юаньцы, его кости наполнялись раскаленным жаром, словно он не мог подавить энергию, хранящуюся в несгибаемом золотом теле, и постоянно находился на грани смерти. Кай Ян, достигший пика трансформации Ци, продолжал сражаться с Мя Хуа Ченом. Мя Хуа Чен, старый и хитрый культиватор, обладающий многочисленными тузами в рукаве, яростно нападал, но убить Кай Яна ему не удавалось. Хотя он нанес ему несколько ранений, противник всегда избегал смерти, а удары, нанесенные ему, оказывались не такими уж и серьезными. Со временем Мя Хуа Чен что-то заподозрил. Мальчишка был безумным, его юаньцы беспорядочно вспыхивало, частота контратак увеличивалась, и справиться с ними становилось все труднее. Его удары были безрассудны, в них не было закономерности. На лице Кай Яна медленно показалась улыбка. Он едва ощутил близость прорыва и задрожал, еще сильнее сосредоточившись на сражении насмерть. Манера его обороны постепенно менялась, словно он отбросил невидимое бремя. Его движения стали свободными и непредсказуемыми. Оборона постепенно превратилась в нападение. После очередной вспышки юаньцы, Кай Ян ощутил в кулаках мощь, кромсающее лунное зеркало. Внезапно взревел Мя Хуа Чен, наконец применив свою сильнейшую атаку. Взорвалась юаньцы, и возникли 10 аватар Мя Хуа Чена. Все они подняли кулаки и улыбнулись Кай Яну, пригрозив ему. Это был его козырь. Десяток фантомных изображений, реальность, на самом деле бывшая иллюзией. Культиватору его уровня сложно было найти отличия, но сегодня он вынужден был применить эту технику, чтобы справиться с выродком на уровне трансформации Ци. Поддавшись обстоятельствам, Мя Хуа Чен испытывал лишь гнев и негодование. Но скоро все кончится. Теперь этот мальчишка наверняка умрет. Мя Хуа Чен был в этом уверен. Однако Кай Ян был неподвижен, словно древний колодец. Он спокойно наблюдал за вражескими фигурами вокруг него. Его взгляд вдруг стал ясным. Следуй за своим сердцем, по нисходящему и восходящему пути, неважно, что есть добро, а что зло, держись лишь собственных убеждений, воли и желаний, которые направят тебя на путь. Юаньцы Кай Яна внезапно яростно вспыхнула, в разы сильнее, чем прежде, словно лавина, катящаяся с горы. Даже такой сильный культиватор, как Мя Хуа Чен, ощутил ее мощь, а еще он ощутил страх. Он ступил на путь, превратившись в дьявола. Более того, этот юноша прорвался к уровню воссоединения. В миг прорыва Кай Ян применил несгибаемую волю. Словно он только что достиг уровня воссоединения, а затем мгновенно оказался на пике воссоединения. Теперь он был равным противником для Мя Хуа Чена. Он спокойно нанес удар, Ян гневно взорвалась, а десяток мяхуачинов, которые его окружали, разбились, как треснувшее зеркало. Мяхуачен сплюнул кровью и отлетел прочь. Когда они оказались на равных, Кай Ян абсолютно подавил мяхуачина. Мяхуачен пытался встать и потрясенно смотрел на Кай Яна. Он увидел лицо сумасшедшего юноши, полное безумие, но при этом спокойствие. Его взгляд был полон жестоким и кровожадным светом. Его силуэт вспыхнули, и внезапно этот безумец предстал прямо перед ним. «Кто ты? Почему между нами такая ненависть?» Побледнел Мяхуачен. Он понял, что проиграл. Теперь он хотел знать лишь одно, что стало причиной этого падения. Однако ответа не было. Отчаянно сдерживая страх, Мяхуачен крикнул: «Ты не можешь убить меня, мой сын, Мялинь, ученик секты Красных Облаков, и старейшины секты высоко его ценит. Если ты убьешь меня, ты об этом пожалеешь». Глава 202. Памяти мадам. Отчаянно ссылаясь на секту Красного Облака, Мяхуачен просто хотел испугать Кай Яна, надеясь, что это все же поможет ему спасти себе жизнь. Но противник, как оказалось, смотрел на секту Красного Облака свысока. В мгновение ока оказавшись перед ним, он как бы невзначай ударил его ладонью по грудной клетке, и его глаза загорелись безжалостным светом. Мяхуачен ощутил, как его сердце сжала пылающая рука, а затем резко сдавила. Кашель Мяхуачен сплюнул кровью. Его кожа покраснела так, словно его кипятили заживо. Однако он не умер. Воспользовавшись моментом, старый демон вонзил в тело Мяхуачена шило душилом и нанес смертельный удар. Кто этот человек? Почему он хочет уничтожить семью Мя? Даже в последнюю минуту Мяхуачен думал, чем же он мог спровоцировать этого юношу, но истина ему так и не открылась. Надо сказать, что он умер, сам не зная из-за чего. Смерть Мяхуачена действительно оказалась бессмысленной. В небе над морским городом над Кай Яном скопился огромный водоворот мировой энергии. Чтобы пробиться в Великое Царство, нужно было принять крещение мировой энергии. Кай Ян активировал технику перемещения и, быстро покинув дом семьи Мя, снова оказался возле бесконечного моря. В ту ночь завывал ветер и бушевали волны. Многочисленные культиваторы морского города смотрели на пляж на горизонте. Они знали, что кто-то прорвался, вызвав дрожь неба и земли. Масштаб стихии так ужасал, что они боялись даже приблизиться и смотрели издалека. Их лица были наполнены преклонением и завистью. Этот человек явно был экспертом. Скорее всего, культиватор истинного элемента прорвался на уровень бессмертного вознесения, иначе с чего бы взяться такому буйству природы? Силы культиваторов морского города не были высокими, конечно же, они не смели помешать эксперту бессмертного вознесения. Но кто мог подумать, что все это вызвано простым 15-летним юношей, который прорывался с уровня трансформации ЦИ к уровню воссоединения? Если бы они знали, у них бы челюсти отвисли. Хаос не успокаивался половину ночи, и лишь потом начал восстанавливаться покой. Когда шторм утих, некоторые разглядели смутное пламя, мчащееся в сердце бесконечного моря. Кажется, это были крылья. Но даже если бы кто-то смог их увидеть, то не поверил бы своим глазам, посчитав это лишь иллюзией. Рассвет, остров Красного Облака. Кай Ян, прибывший на правый полуостров, стоял на вершине горы, с которой мадам смотрела на горизонт. Теперь весь остров Красного Облака, включая полуостров, производил мрачное впечатление. Воздух пропах пролитой кровью. Повсюду, куда падал взгляд, виднелись горы трупов и следы сражения. Пляж окрасился в темно-красный цвет, а песок до сих пор был влажным от крови. От здания остались лишь руины. Стон земли доносился до самых небес. Секту Красного Облака полностью уничтожили. Перед Кай Яном был белый скелет, одетый в рваное бело-зеленое платье. Платье, которое было на мадам Цзян в тот день, когда они расстались. Скелет безмолвно сидел на горе, словно древний камень. Кай Ян мог представить, что происходило, когда он покинул мадам Цзян. Она неподвижно сидела здесь, а взгляд был прикован к морскому городу, где жила семья Мя. Ее волосы мягко трепетали под порывами бриза. Глаза потеряли цвет, затянулись туманом, словно небо, скрытое за темными облаками, и больше не видели ни света, ни надежды. До конца своей жизни она не закрывала глаз. До самой последней ночи, когда она убедилась в гибели семьи Мя и увидела Мяхуачена в цепких руках Кай Яна. Что нужно, чтобы попасть на небеса и снова переродиться? Очиститься от негодования, увидеть, что твои обидчики наказаны. Кай Ян достал кувшин с вином с уважением, с осторожностью протянул руку к мадам, желая похоронить ее кости, но стоило ему прикоснуться, как они рухнули на землю кучей пыли. Внезапный порыв ветра сдул ее останки с острова Красного Облака и рассеял по бесконечному морю. Кайян прищурился, на его лице показались грусть и заброшенность. Он хотел бы спасти мадам Цзян, но она отказалась. Ее душа уже погибла, жизнь была для нее лишь пыткой и нищетой. Возможно, лучшей судьбой, на которую она могла надеяться, было последовать за умершим мужем. Это освободило бы ее от боли. Кайян понял ее желание, но вспоминая этот день в дальнейшем, он не знал, правильным ли был этот выбор. Ощущая мрачное настроение Кайяна, старый демон долго не рисковал говорить, однако потом произнес: «Молодой хозяин, мадам не винила бы тебя. Разве смерть не была для нее облегчением?» Кайян сохранял молчание. Развернувшись, он раскрыл пылающие крылья Ян и полетел к пляжу. Возможно, для нее это действительно было облегчением, но он все равно сожалел. Следующие два дня Кайян обменивал экзотические цветы, добытые на скрытом острове на сокровища Ян, которые были у жителей морского города, а затем перерабатывал их в капли Ян, которые хранились в его дантяне. Две ночи спустя Кайян, взяв два больших мешка, полетел на север. Сразу же после того, как Кайян покинул морской город, все великие секты Бесконечного моря получили захватывающие новости. Высшая секта отшельников. Что? Остров Древнего Облака нашел свое давно потерянное искусство трансформации расколотой луны. Это правда? Секта Ашура. Что? Остров Древнего Облака нашел искусство трансформации расколотой луны. Есть ли новости про драгоценный меч секты Ашура? Храм опадающих цветов. Найдено искусство трансформации расколотой луны. Как насчет нашей кровавой бегонии тысячи цветов? Это важная часть нашего храма, которая тоже пропала в те дни. Секта Багрового Очищения. Отправляемся на остров Древнего Облака. Мы должны узнать, где находится жетон мастера секты. Остров Драконьего Облака. И многие другие. Больше десятка великих сект получили новости о том, что высшее тайное искусство острова Древнего Облака вдруг нашли, и это не оставило их равнодушными. Все священные артефакты пропали одновременно. Было странно, что вернул свое лишь остров Древнего Облака, а они до сих пор не узнали о своих сокровищах. Какое-то время царил хаос, мастера всех великих сект были в боевой готовности. С тех пор остров Древнего Облака постоянно посещали представители всех великих сект Бесконечного моря. Гуфен и старейшины острова уже устали развлекать их. Выслушав подробные сведения о том, как они вернулись искусство трансформации расколотой луны, эти эксперты бросались к руинам секты Красного Облака. Жалкая секта Красного Облака была силой третьего класса, и ее уничтожили за нарушение чужих запретов, но конец еще не настал, потому что десятки сил снова и снова посещали остров Красного Облака, отчаянно пытаясь найти свои священные артефакты, потерянные три века назад. Однако эти вещи прибрал к рукам Кайян, и как они могли их найти, так и не находя свои сокровища? Эксперты, естественно, гневались, им нужно сорвать гнев на ком-то живом, но здесь не было людей, на которых можно было напасть. Остался лишь остров. Так что меньше, чем через три дня, и остров Красного Облака покинул этот мир. Кайян понятия не имел, что после того, как он покинет остров Красного Облака, его постигнет такая судьба. Он неуклонно приближался к высшему небесному павильону. В морском городе он накопил много капель Ян, поэтому вернулся быстро. Специально дождавшись ночи, на расстоянии 50 миль от высшего небесного павильона, Кайян приземлился и активировал технику перемещения. Увидев спустя час небесный павильон, который он покинул полгода назад, Кайян улыбнулся, и депрессия, подкравшаяся после встречи с мадам Цзян, наконец погасла. У него не было особого чувства принадлежности к этой секте, но он знал, что там его ожидает женщина, которая будет сопровождать его всю оставшуюся жизнью. Таща два мешка, он тайком пробрался в секту, однако внутри Кайян нахмурился. «Молодой хозяин», — быстро предупредил старый демон, — «не волнуйся». Кайян прищурил глаза. Он заметил, что его охватило слишком сильное божественное чутье. Прежде Кайян не чувствовал подобного. В конце концов, чтобы в полной мере ощущать божественное чутье, нужно было быть культиватором бессмертного вознесения или выше. Но как только Кайян получил лотос, согревающий душу, его восприятие стало настолько острым, что теперь он ощущал даже божественное чутье. Однако оно было незнакомым. Оно не принадлежало старейшине небесного павильона. К счастью, это божественное чутье изучало его безо всякой злобы, а совсем скоро и вовсе отвлеклось. Однако это заставило его сердце биться чаще. С чего это вдруг в небесном павильоне так много экспертов? Подумал он и вздохнул. Очевидно, здесь уже не будет мира. Когда Кайян вернулся в небесный павильон, Суянь, находившаяся в уединении, открыла глаза. «Он вернулся», – прошептала Суньянь, прикусывая губы. На ее лице показался заметный румянец, словно где-то раздался голос, сообщивший, что мужчина, которого она так жаждет, уже близко. Ее тело наполнилось чувственностью, и Суянь расстроилась, потому что это мешало ей медитировать. «Он действительно проклятие для меня. Все эти дни его здесь не было, и хотя иногда было очень сложно, но я использовала ледяное сердце, и это успокаивало меня хотя бы немного. Однако со временем ее разум стал более стабильным. Но стоило ей узнать, что он вернулся, и тайное искусство ледяного сердца снова стало незначимым. Теперь оно не могло ее успокоить. Не сопротивляясь, Суянь встала, открыла дверь. Ее тело превратилось в белую тень, которая, оставляя за собой лишь холодный ветер и пыль, мчалась к рекой извивающегося дракона. Кайян, стоящий на берегу реки, оглянулся, и на его губах показалась легкая улыбка. «Старый демон, иди и поиграй!» Кайян отпустил его и шило душилом. «Кхем-кхем!» Старый демон внезапно потерял дар речи. «Я не какой-то там трехлетний ребенок», — думал он, — «с чего бы молодому хозяину так меня прогонять?» Но демоническая ци на дне реки извивающегося дракона привлекала старого демона, поэтому он без колебаний бросился вниз. Через несколько секунд к реке приблизился белый силуэт. Он внезапно остановился в 30 футах от Кайяна. Два взгляда, наполненные любовью, встретились. Взгляд Кайяна был полон тоски, а взгляд Суянь – нежности. Безмолвно глядя друг на друга, они видели, как они изменились за эти несколько месяцев. Его уровень культивации стал значительно выше, а фигура стала более устойчивой. Однако во взгляде виднелись следы затаенных перипетий и печалей. У человека его возраста не могло быть такого утомленного и опытного взгляда, но он добавлял ему зрелости и спокойствия. Увидев это, Суянь ощутила слабую боль в сердце. Она понимала, что за эти месяцы Кайян пережил множество испытаний. Глава 203. Возвращение в высший небесный павильон. Осторожно, НСФВ. Она напоминала извечный драгоценный камень. Ее темперамент стал еще изысканнее, он был чистым и безупречным, свободным от любой мирской грязи. Каждый, кто оказывался перед ней, смирялся и стыдился даже взглянуть на нее. Ясная, как лед, чистая, как нефрит, кожа, белая как снег, соблазнительное лицо, которое могло покорять города, нежное сияние лица. Словно на землю спустилась бессмертная фея, окруженная благородной священной аурой. Хотя она уже была с ним, и он тоже был с ней близок, встретившись с ней, Кайян ощутил, что проваливается в мечты. Ни Кайян, ни кто-либо еще не смог нарушить благородство Суяни и ее хрустальную чистоту. Он слишком долго подавлял свои импульсы, страсть, погребенная в его сердце, внезапно взорвалась. Кайян подошел к ней, бесцеремонно обнял за талию и отчаянно начал искать ее губы. Сутянь тут же отстранилась, чтобы остановить его, и тихо прошептала: «Подожди, пока мы не поднимемся». Когда она замолчала, Кайян без малейшего колебания бросился в сторону реки извивающегося дракона. Пролетев 1000 футов вниз, он зажег пылающие крылья Яны и стремительно полетел в свою уединенную пещеру. Моргая, Суянь с любопытством смотрела на пылающие крылья Кайяна. Войдя в пещеру, Кайян спрятал крылья, бросил два мешка на пол и схватил Суянь за талию. На лице его показалась широкая улыбка, и он понес ее к каменной кровати. Сердце Суянь беспрерывно билось, как испуганный олененок, хотя подобный опыт был у нее уже дважды, ей все равно до сих пор было неловко, и она прижалась лицом к груди Кайяна. Подойдя к каменной кровати, он медленно уложил ее. Суянь смущенно смотрела на Кайяна, ее лицо полностью покраснело. Они целовали друг друга, их дыхание стало тяжелым и отрывистым. Одно тело пылало, как огонь, другое было холодным, как лед, обоих переполняло безмерное желание. Пытаясь подавить так долго сдерживаемые желания, Кайян аккуратно отложил одежду Суянь в сторону, обнажив ее изысканную, фарфоровую фигуру. Их одежда отлетела в сторону, а волосы растрепались. Перевернувшись, Кайян обнял ее. Суянь снова и снова задыхалась, все ее тело ослабло, она словно таяла в огне, а Кайян стал смелым и напористым, как воин, орудующий копьем, наполненный бесконечной физической силой и пылающим духом. Они снова и снова прижимались друг к другу. Суянь отчаянно призывала тайное искусство ледяного сердца, но даже это не помогало подавить застенчивость. Белоснежное тело покраснело, волосы плясали в воздухе, который пропитался ароматом ее пота. «Здесь, как насчет этого?» — стиснула она зубы. Отчаянно подавляя застенчивость, она послушно подчинялась капризам Кайяна, принимая на каменной кровати всевозможные постыдные позы. «А-а-а!» — энергично согласился Кайян и бесцеремонно обхватил ее руками. Кайян и Суянь провели в объятиях друг друга всю ночь. Фрески из дома тысячи золотых перов, отпечатавшиеся в памяти Кайяна, были полностью опробованы и исследованы. Сладострастие переходило в безудержность, а эйфория лишь нарастала. Суянь не знала, что связь между мужчиной и женщиной может быть такой разнообразной, будто разнообразные боевые техники. У каждого варианта была своя тайна, и каждый вариант предлагал новые, захватывающие ощущения и удовольствия. Суянь охватил такой сильный позор, что она не смела даже показать свое лицо. Благодаря сменяющимся телесным узорам, Кайян обнаружил, что одну из полюбившихся посон случайно попробовал еще в пещере небесного наследия. Суянь располагалась к нему спиной. В этой позе он мог видеть, как по спине Суянь течет реалистичная татуировка в виде ледяного феникса, как татуировка плавно ползает по покрасневшей коже. Глядя на ледяного феникса, изящно плавающего по гладкой шелковой спине Суянь, крепко сжимая ее элегантную талию, Кайян ощущал необъяснимое волнение и желание. Он знал, что и ледяной феникс Суянь, и татуировка в виде огненного дракона достались им в пещере небесного наследия. Слившись, они начали совместную культивацию. Их тела тесно переплелись. Целый день ушел на практику искусства радостного объединения. И он, и она ощущали, что их сила растет. Хотя улучшения были небольшими, польза заключалась в том, что их юаньцы стало чище. Искусство радостного объединения должно было объединить их юаньцы и усовершенствовать потоки энергии. Чем больше времени уходило на совместную культивацию, тем чище и гуще становилось их юаньцы. Когда культивация подошла к концу, Кайян безудержно, в очередной раз, набросился на Суянь. Осторожно помогая Кайяну одеваться, Суянь улыбалась слабой и нервной улыбкой, а на покрасневшем лице виднелся испуг. Теперь Кайян был, как неутомимый зверь, жестокое стремление сжать ее в объятиях снова и снова пробуждало в ней слабость. Она боялась, что если не сможет одолеть Кайяна, то просто не сможет сбежать от его злой хватки. Одевшись, они лежали на каменной кровати и обнимали друг друга. В словах любви не было необходимости, они чувствовали любовь в сердцах друг друга. «Твое предположение сбылось», — внезапно сказала Суянь, продолжая лежать в его объятиях. «Какое предположение?» — спросил Кайян, поглаживая ее волосы пальцами, наслаждаясь затишьем после бури. «Несколько месяцев назад ты говорил, что открытие пещеры небесного наследия может вызвать серьезный переполох. Кто-то уже вторгся», — нахмурился Кайян. «Да, 8 великих семей никого не посылали, но другие семьи и секты, услышав об открытии пещеры небесного наследия, отправили сюда своих экспертов. Они до сих пор пытаются одолеть учеников 3 сект, которым досталась пещера небесного наследия. В последние несколько месяцев многие ученики высшего небесного павильона, кровавой банды и зала бури попали в плен». «Какие силы пришли к высшему небесному павильону?» — спросил Кайян, а сомнения в его душе окончательно рассеялись. Должно быть, божественное чутье, замеченное им той ночью, принадлежало эксперту одной из этих семей. 3 великие силы. Семья Дун из провинции Сюань, семья Бай из провинции Юнь, фиолетовая долина папоротников из провинции Цуань. В городе Черной Сливы скрываются и другие силы. Семья Дун? — Кайян дернул бровью. «Что они предлагали?» — спросил Кайян. Суянь была лидером младших из всех 3 сект и той, что подозревали в получении наследия. Пришедшие отчаянно старались заполучить Суянь, так что предлагаемые ими подарки явно не были дешевыми. «Они гарантируют, что через 2 года я прорвусь к уровню бессмертного вознесения, в моем распоряжении будут любые таблетки и артефакты, а сама я получу статус старейшины». «Действительно щедро», — улыбнулся Кайян. «А что должна ты?» — «Я должна выйти замуж». «Ох, неужели?» — «Я отказалась». Суянь обняла Кайяна, как избалованный ребенок. «Хотя они подозревают, что наследие получила я, но доказательств у них нет, поэтому давление не слишком велико. Сейчас в высшем небесном павильоне живут их представители. Три великие силы отправили своих молодых мастеров, усмехнулся Кайян. Естественно, ради такой красоты привилегированные отпрыски вышли вперед, чтобы завоевать ее сердце, но их расчеты не оправдались. Суянь уже давно была его женщиной, и отношения их стали неразрывными. Однако даже если бы они не были в связи, Суянь в любом случае не согласилась бы. Тайное искусство ледяного сердца оберегало ее от пустых соблазнов. «Ага», — кивнула Суянь, коснувшись щеки Кайяна, — «тебе не стоит волноваться, я всегда буду только твоей». «Я и не волновался», — усмехнулся Кайян, — «я знаю, что они захотят тебя покорить, им придется воспользоваться особыми средствами». Однако спустя минуту молчания Кайян нахмурился. «Но это все равно невыносимо. Черт возьми, они думают о моей женщине». Суянь улыбнулась, не в силах подавить сладостный трепет сердца. Видя, что Кайян ревнует, даже она, спокойная и уравновешенная, ощутила взрыв счастья. Суянь ушла лишь на рассвете, поэтому Кайян обратил внимание на перемены, произошедшие за время его отсутствия. Осмотрев уединенную пещеру, он не смог скрыть удивления. Он обнаружил, что жилище претерпело изменения. Когда он уходил, это была холодная и темная пещера, но теперь она походила скорее на дом. Здесь были не только столы и стулья, но и множество цветочных горшков, картины и холсты с каллиграфией, висящие на стенах, каждый уголок был щедро украшен. Даже белье на каменной кровати было теплым и мягким. Поглощенный Суянь, он ничего этого не заметил. Должно быть, это плоды усилий Сянин Чан и Суянь. Метаморфоза была довольно хорошей. У входа в пещеру виднелся удрученный и вялый монстр Женьшеня. Он морщил несуразное лицо, словно пытался выразить свой гнев. Когда этой ночью Кайян вернулся, это существо тепло поприветствовало его, но не получило ответа, поэтому до сих пор пребывало в подавленном состоянии. О монстре Женьшеня тоже хорошо позаботились, его кормили насыщенной энергией Ян, а Суянь каждый день кормила его энергией Инь. Криво улыбнувшись, Кайян присел на корточки и накормил его двумя каплями Ян. Монстр Женьшеня наполнился радостью. Усевшись рядом с ним, Кайян раскрыл безмолвную черную книгу. После каждого прорыва Кайян смотрел на эту безмолвную черную книгу, надеясь разгадать новую тайну. Но каждая надежда заканчивалась разочарованием, и чем чаще Кайян пытался, тем меньше восторгался. Черная книга и без того оказала ему большую помощь, и даже если она больше ничего ему не даст, Кайян был уверен, что сможет расти и двигаться вперед. Эти мысли серьезно улучшили его настроение. Даже если черная книга содержит полезные вещи, он ничего не получит, если не будет достойно трудиться. Кайян не ожидал ничего получить, однако непринужденно открыл пятую страницу и влил в черную книгу юаньцы. Однако в отличие от предыдущих попыток в бесконечном море, на этот раз черная книга отреагировала. Хаем, Кайян не мог не улыбнуться. Внимательно вглядываясь в черную книгу, он продолжал вливать юаньцы. По странице пошла странная рябь, и черную книгу окутала золотым светом. Однако золотые огни не вырвались из черной книги, а соединились, образовав сложный и плотный узор, похожий на продвинутый духовный массив. Через краткий промежуток времени показалась строка текста. «Долина короля-врачевателя, пруд мириады лекарств». Спустя несколько вдохов эта строка исчезла, а золотой свет черной книги постепенно померк. Кайян наморщил лоб. Этот раз сильно отличался от всех предыдущих. Черная книга ничего ему не дала, назвав вместо этого места. Глава 204. Жалобы маленькой старшей. Долина короля-врачевателя. Естественно, Кайян знал про это место. Это была особенная секта, целая долина известных алхимиков. Уровень членов долины короля-врачевателя не обязательно должен был быть высоким, им не обязательно нужно было быть сильными, их боевую мощь нельзя было сравнить с сектой первого класса. Они были чуть сильнее силы второго класса. Однако наследие этой силы было более древним и долгим, чем у любой другой секты, говорили, что ее история насчитывает тысячи лет. За эти годы множество сверхдержав взошли на вершину, разрушились и утонули в бесконечной реке времени, но долина короля-врачевателя оставалась на месте, как бессмертный столб. Ее статус был неоспоримым, даже восемь великих семей не смели недооценивать долину. Каждый год бесчисленные культиваторы со всего мира приносили в долину драгоценные сокровища и редкие материалы, чтобы эксперты-алхимики создали для них лекарства. Так что долина была связана почти с каждой сектой. Иными словами, любой, Кто смел оскорбить долину, оскорблял весь мир. Ходили слухи, что когда-то лидер великой секты, отправившийся в долину, чтобы попросить одного из мастеров создать лекарство, почему-то был отвергнут. Разгневавшись, лидер секты убил нескольких членов долины. Это стало серьезным инцидентом, и когда долина призвала к справедливости, эту великую секту уничтожили всего за одну ночь. Слухи не были правдивыми, но они, конечно же, не могли быть беспочвенными и точно отображали, насколько пугающим влиянием обладала долина. Кроме того, пруд мириады лекарств был запретной зоной долины, говорили, что там происходили чудеса, а многие эксперты алхимии совершали туда паломничество, чтобы углубить понимание алхимии. Безымянная черная книга не озадачила Кайяна вопросом, должен ли он отправляться к пруду мириады лекарств, чтобы что-то отыскать. Хотя Кайяну назвали это направление, он, конечно же, не собирался пока туда отправляться. Во-первых, он совсем не был осведомлен об алхимии, и если он туда доберется, его лишь отвергнут. Во-вторых, в его приоритете было повышение собственных сил. Лишь достигнув этой цели, он мог подумать о хорошем способе, который поможет ему безопасно проникнуть в долину. Спрятав черную книгу, Кайян потянулся к одному из мешков, что лежали поблизости. Этот мешок был полон священных артефактов, которые 3 века назад утратили великие секты Бесконечного моря. Теперь все они попали в его руки, и не использовать их было бы слишком расточительно. Прежде, еще на острове, Кайян хотел подготовить некоторые из них для собственного использования, но тогда он был слишком близок к островам Бесконечного моря, поэтому боялся вызвать волнение среди их первоначальных владельцев. Но теперь все было иначе. Он вернулся в высший небесный павильон и находился от островов Бесконечного моря на расстоянии десятков тысяч километров, и даже если он нарушит печати, они не смогут узнать об этом из-за такого огромного расстояния. Если в будущем он будет обращаться с ними осторожно, ему не придется беспокоиться о проблемах. Всего артефактов было 3, и если одно требовало для активации особого искусства, то оставшиеся 2, меч и кровавую бегонию, вполне можно было применить. Меч достигал в длину 2 футов и 3 дюймов. Лезвие было темно-красным, словно внутри него текла кровь. Немного поразмыслив, Кайян потрясенно услышал, как меч рыдает. Злая ци пульсировала, разрушая душу, и если воля владельца окажется недостаточно сильной, чтобы побороть это влияние, он мгновенно ступит на путь дьявола. Это был проклятый меч, священное сокровище секты Асуры, меч Асуры. Кайян был в восторге, потому что ощущал сходство между собой и мечом. Враждебность, которую испускал меч, была очень похожа на ту, что испускал он, используя золотой скелет. Именно эта атмосфера разрушала барьеры между человеком и мечом. Хотя это был артефакт низшего небесного класса, его лезвие было предназначено для бойни, и, оказавшись в руке Кайяна, оно бы увеличило его силу. Отложив меч Асуры, Кайян взял кроваво-красную бегонию. Она походила на обычную бегонию, однако ее вид был более очаровательным, ее лепестки были острыми, как ножи, их окружала экзотика и опасность. 3 века под слоями пилы не смогли уничтожить убийственный запах этой бегонии. Этот артефакт был пропитан духом резни. Несомненно, с помощью этого артефакта храм опадающих лепестков убил бесчисленное количество врагов. Видимо, ее алый цвет был кровью этих жертв. Оба артефакта были хороши, словно были созданы специально для него. Кайян, не в силах выбрать, смотрел то на один, то на другой. Через мгновение Кайян решил пользоваться обоими, в конце концов, это была лишь дополнительная трата юаньца и времени. Когда он приготовился действовать, его вдруг потревожил стук камней. Кайян поднял взгляд, и на лице у него показалась приятная улыбка. Про его уединенную пещеру знали лишь 2 человека. Одним была Суянь, а другой – Сянин Чан. Суянь только что ушла и, естественно, не должна была так быстро вернуться, так что ему не нужно было долго гадать. Разумеется, когда Сянин Чан спустилась с вершины скалы к пещере, Кайян столкнулся с ней у входа. Быстро поймав ее, Кайян помог ей приземлиться рядом и улыбнулся. «Маленькая старшая, я вернулся». Глаза Сянин Чан набухли слезами, она не могла скрыть радости и волнения от их долгожданного воссоединения. Ее лицо покрывала та же самая вуаль, а лоб был украшен блестящим сапфиром. Услышав, как ласково Кайян назвал ее, она едва сдерживала слезы. Несколько месяцев назад он даже не сказал о грядущей разлуке, лишь оставив ей письмо. Теперь он вернулся, но не зашел к ней. Он действительно был жесток, видя, как влажно блестят ее глаза. Кайян боялся заговорить, опасаясь, что случайное слово заставит ее плакать. «Как ты узнала, что я вернулся?» Быстро сменил тему Кайян. «Мне сказала Суянь», фыркнула Сянин Чан, изо всех сил пытаясь сдержать в сердце горечь. Сжав пальцами ткань платья, она прошептала. «Если бы она ничего не сказала, я бы никогда не узнала. Я как раз собирался сказать тебе», сказал Кайян, действительно чувствуя себя виноватым. «Неужели?» Посмотрела на него Сянин Чан, и ее глаза вспыхнули радостью. «Конечно», энергично кивнул Кайян. «Маленькую старшую было слишком легко уговорить. Всего 2-3 предложения развеяли ее разочарование и обиду, оставив лишь радость и счастье. Хаем, у тебя все же есть немного совести», восхищенно сказала Сянин Чан. «Я отдам тебе подарок», серьезно произнес Кайян. «Тебе не обязательно», несмотря на тон, Сянин Чан весело смеялась, а глаза прищурились, как полумесяцы. В них виднелись радость и удовлетворение. «Что за подарок?» – тихо спросила она. Кайян улыбнулся, встал и подошел к другому мешку. Развязав его, он показал ей свою коллекцию драгоценных сокровищ и сказал: «Немного трав, так много». Потрясенная Сянин Чан шагнула вперед, не отрывая от них взгляда. Она быстро определила, что это за травы и какова их ценность. «Тебе нужны травы и таблетки, чтобы совершенствоваться, не так ли? Посмотри, и если тебе что-то нужно, то бери сколько хочешь», смело заявил Кайян. Его душу переполняло чувство вины. Он покончил с приключением, но не привез подарка ни Суянь, ни Сянин Чан. Это действительно было небрежностью. «Это мне не нужно», — Сянин Чан осматривала травы одну за другой. Закончив, она подняла голову и сказала: «Я помогу тебе сделать из них таблетки». «Нет, нет, это будет слишком обременительно. Такой большой мешок трав, кто знает, сколько дней это займет». «Для меня это не проблема», усмехнулась Сянин Чан. «Обработка трав помогает мне культивировать, и для меня это даже эффективнее классических методов культивации. К тому же, чем выше класс трав, тем больше мне от них пользы. Старший, этот мешок с материалами – лучший подарок, который ты мог мне преподнести. Ты ведь не дурачишь меня, верно?» С подозрением посмотрел на нее Кайян. «Я никогда никому не лгала», сказала Сянин Чан слегка дразнящим тоном. «Хе-хе, я тоже не лгу», смущенно сказал Кайян. «В таком случае, маленькая старшая, мне придется тебя побеспокоить. Займись своими делами, а создание таблеток оставь мне», радостно сказала Сянин Чан. Некоторое время понаблюдав за ней, Кайян обнаружил, что каждая трава ей знакома, что она уже не раз имела с ними дело. Улыбнувшись, Кайян взял свои вещи и ушел в пещеру. Сянин Чан сидела в уединенной пещере, тихо напевая, полностью раскрыв свой волшебный талант, превращая травы в чистую жидкость, а затем конденсируя ее в таблетки. Кайян тоже сидел, скрестив ноги, и очищал меч Асуры с помощью юаньцы. Сянин Чан создавала таблетки, а мешок трав постепенно опустошался. Устав, она останавливалась, уходила в дальнюю комнату пещеры, чтобы поспать, а после долгого отдыха продолжала. Каждый Сянин Чан нужно было выходить обратно, потому что она была драгоценной ученицей Мэнуя, и если бы она пропала на целый день, старик Мэн начал бы отчаянно ее искать, создавая всевозможные ненужные неприятности. Спустя 4 или 5 дней меч Асуры, постоянно находившийся в руке Кайян, наконец стал с ним связанным.